Глава 12. На первом уроке физры я уже сижу в зале, когда все только начинают подтягиваться в школу. Никого из моих одноклассников еще нет, а я уже переоделась и бездумно листаю социальные сети, сидя на низкой скамейке. Смотрю фотографии чужой счастливой жизни. Даже странно, что я ей не завидую. Вряд ли я вообще что-то чувствую. Все эмоции давно атрофировались. Или заперты так далеко, что я уже и не помню, где лежат ключи. Из тренерской выходит Касатон и измеряет меня удивленным взглядом. Кицаева. Доброе утро. Ты чего так рано? Я криво улыбаюсь. Тяга к знаниям. Тебе в этом не жарко будет? Учитель кивает на мою форму. Спортивные штаны и лонгслив. Способствует похудению. Вяло отзываюсь я. Сил сегодня нет ни на что, особенно на вранье. Но физрук принимает все за чистую монету. Вот вы, девчонки, сумасшедшие. Все ходить вам надо. Еле дышит, а все туда же. Нормально я дышу. Да вы не переживайте, я же шучу. Просто все остальное в стирке. Да, так куда правдоподобнее. Молодец, Лана. Заставила мозги работать. Ну, смотри мне. Смотрю, Константин Антонович, смотрю. Я снова утыкаю свой телефон, надеясь, что он поймет намек. Он понимает и опять скрывается в тренерской. А я надеваю наушники и отгораживаюсь от происходящего. Зал потихоньку заполняется одноклассниками, но я их начисто игнорирую. Даже Ваняева. Мне просто нужно отдохнуть. «Здравствуй, Мальвина!» Пробирается через музыку голос Буса. Вынимаю один наушник и чуть поворачиваю голову. «Привет!» «Как дела?» «Лучше всех!» «А чего такая грустная?» «Это я так веселюсь!» Он хмыкает. «Хреново ты веселишься. Хочешь, научу?» «Следующую субботу научите. Буду конспектировать». С другой стороны приземляется Белый и забирает у меня из рук наушник. Пару секунд слушает и с улыбкой говорит. «Зачет». «У вас вообще нет понятия личного пространства?» Я ворчу, но на самом деле странным образом рада видеть этих парней. «Очень даже есть». Это малой присаживается на пол напротив меня. «Но у нас другой принцип. Все мое, твое. Слыхала такое?» «Что, прям все? «Ага». «И девушки тоже?» Я прищуриваюсь, а Антон давится смешком. «Кир, Мальвина кусается. Говорит, нарушаем личное пространство». «Переживает». Кирилл, как всегда, немногословен. Он садится на пол напротив малого, привалившись спиной к моим ногам. От этой неожиданной тактильности я буквально теряю дар речи, но ненадолго. «Это что?» — говорю грубо. «Доказательство того, что у тебя нет личного пространства». Ржет Дима. И я чувствую, как Кир легонько вздрагивает. Догадываюсь, что смеется, и на душе как-то теплеет. В окружении этих парней я чувствую себя какой-то укротительницей тигров или заклинательницей змей. Чувствую, что я есть. Потому что свое присутствие в этой жизни я ощущаю не всегда. Удивительные эмоции. Не потеряться бы только в них. Какое-то время еще сидим так. Я не шевелюсь, не говорю. Только слушаю их беспечную болтовню. В какой-то момент ловлю злой взгляд Дунаевой, оскаливаюсь в ее сторону радостно и с вызовом. Если здесь есть что-то ее, так пусть подойдет и отнимет. А потом Бус снова закидывает мне на плечо свою смуглую жилистую руку, и я вдруг шиплю от боли сквозь сжатые зубы. Вчетвером они вцепляются в меня внимательными взглядами. «Чё ты сделал?» — спрашивает малой. Тимур выглядит растерянным. «Да я просто руку положил на плечо». Я беру под контроль свои реакции, но уже поздно, поэтому приходится снова врать. «Да все в порядке, я просто вчера спину потянула». «Хочешь, я посмотрю? Я на футбол ходил. Я с растяжениями на «ты». Нас там тренер учил, что надо делать». Предлагает Белый. «Нет, не нужно. Все нормально. Пройдет. Кир смотрит на меня, повернувшись в полоборота. Молча. Я трусливо отвожу взгляд. Спасает меня Касатон. Свистит и велит всем строиться. С облегчением перевожу дух, встаю и иду в конец шеренги. За это меня тоже всегда трепали, что я низкая. Это потом уже я выучила более приятное определение. Маленькая, миниатюрная, изящная. Урок мы начинаем с разминки, упражнений на общую физическую подготовку, а в конце снова играем в баскетбол. С Дунаевой одновременно на поле мы больше не оказываемся. Касатон отслеживает. В своей длинной форме я действительно к концу вся взмокаю. Но когда нас отпускают переодеваться, в раздевалку я не тороплюсь. Помогаю собрать мячи и коврики, пристаю к физруку с каким-то дурацким вопросом про нормативы. Так что все девчонки уже готовы, когда я появляюсь в раздевалке. Я увлеченно перебираю свои вещи и жду, когда они выйдут. И только тогда скидываю мокрые шмотки. Теряю бдительность и разворачиваю спиной к выходу, натягивая джинсы. Что дверь открылась, я слышу не сразу. Понимаю это по сквозняку, который холодит голую и сполосованную спину. Разворачиваюсь и вижу Кирилла. Зубы сжаты до перекатывающихся желваков. В глазах гневная бездна. Вдруг думаю, что когда он злится, его радужка меняет цвет. А может, дело в зрачках, которые расширяются. Он заходит и прикрывает за собой дверь. Я не пытаюсь прикрыться. Все самое стыдное он уже видел. Ощущения мерзкие, как будто меня секли в его присутствии. Щеки становятся горячими, но покраснеть при нем уже не кажется мне таким ужасным. На глаза наворачиваются злые слезы. Кто его просил приходить? Внутри все воет и ревет в истерике. Но я только снова поворачиваюсь к нему спиной, чтобы взять майку. Хотел смотреть? Пожалуйста, пусть любуются. Надеваю белую майку-борцовку, сверху натягиваю толстовку с капюшоном. Из одного глаза выскальзывает непослушная слеза. Беглянка. Сердито вытираю щеку рукавом. Достаю из рюкзака черный карандаш, жирно подвожу глаза, глядя в зеркало. Кир все это время молчит. Я аккуратно убираю вещи, вешаю портфель на плечо и подхожу к Разгильдееву. Останавливаюсь совсем близко. Его гнев почти жжется, но больнее мне уже не может быть. Задираю голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «На алгебру идешь? Говорю с вызовом. «А ты?» «Я не прогуливаю». Он кивает, произносит. «Ну тогда пошли». «Правильно говорить, пойдем. «А я вообще?» Он облизывает нижнюю губу. «Неправильный». «Я тоже». «Знаю, разногласка». Кир открывает дверь и пропускает меня вперед. Расправляю плечи и твердо шагаю по коридору с бугрящимся линолеумом. Кир идет рядом, приноравливается к моему темпу. А сзади я не вижу, но чувствую, остальные трое. Я чувствую себя униженной и вместе с тем почему-то очень сильной. Особенно, когда за моей изувеченной спиной дьявольская четверка.